Глава 7. Настоящий кошак. Наташа. Боже, я нелепа. Вот, собственно, и все мои навыки сексуального поведения. Это провал, Наташа. А Иштарова, судя по всему, это развлекает. Его глаза весело улыбаются. Поджав губы, манит меня пальцами. В неадеквате делаю 3 шага вниз, потом застываю. Куда это ты собралась? Иди, переодень халат. Иди сюда, настойчиво требует он и опять манит. Мне надо... Тыкаю пальцем назад. Переодеть. Сам поднимается на несколько ступеней, останавливаясь на одну ниже меня. Мы стоим нос к носу. Слишком близко, чтобы это можно было счесть приличным. Хотя о чем это я? Халат. Невнятно делаю еще одну попытку смыться. Я помогу, хрипло и с наглецой. От этой наглецы у меня рассыпаются все мои скромные наметки о том, как гибко держать дистанцию, не теряя интереса мужчины. И остаются только 2 версии. Какие? Ладно, ни одной у меня версии. Его глаза так близко, это какой-то гипноз. Зеленые у него глаза. И взгляд кошачий, азартный. А еще на Ромочку шмелево наговаривал. Вот кто тут настоящий кошак. Чувствую, как расслабляется на мне пояс. Ахнув, ловлю руками полы халата. Александр Михайлович! С осуждением выдаю я. Но его ладонь успевает проскользнуть мне на талию, не позволяя запахнуться полностью. Глядя осоловело мне в глаза, водит большим пальцем по талии. Кончик его носа движется по моей скуле, к уху. «Давай переоденем его». Звуки теряются. От прикосновения кромки уха у меня мурашки и легкая кома. Ощущаю, как халат покидает мои плечи, превращаясь в мантию, держащуюся исключительно на рукавах, на уровне локтей. Влажный поцелуй в шею. Колени снова подкашиваются. Я читала много романов, где бывает именно так, и ни одному не верила. Какие глупости пишут. Женщина всегда в состоянии сказать «нет». Ну, давай, говори, Наташ. Пьяная, голая, на его лестнице, с влажными бедрами от его наглецы, мужику, который уже, считай, в процессе. «Саша!» Панически сжимаюсь я. Его нос возвращается на место, втыкаясь в мой. И дыхание такое, ну точно, в процессе. Как таким мужикам вообще отказывают? Интересно, какой у него член? Внезапно возникает вопрос. И образ его крепких предплечий с выраженными венами настойчиво трансформируется. И в ужасе я встряхиваюсь. «Наташа, твою мать, о чем ты?» «Халат!» Выдыхаю ему в губы. «Что?» «А, точно!» Глядя в глаза, сдергивает его с моих рук и, перевернув за моей спиной, накидывает на плечи. Мгновенно ныряю в рукава и запахиваю. От неловкости сердце колотится истошно, нагоняя кровь в пульсирующее лицо. «Что он себе позволяет вообще?» А он себе позволяет отвернуться и легкой походочкой спуститься с лестницы, бросив меня там, где стою, и скрыться в арке, которая ведет в гостиную. Так, все. Наташа, ты идешь спать. Там у Лизы на двери есть шпингалет, а утром разберешься. Разворачиваюсь. Эй! Рявкает с угрозой Иштаров из гостиной. Только попробуй! Сева! Слетаю по ступенькам вниз, забегая в гостиную. Выпучив тарелкообразные глаза, Сева специфически вертит толстым задом, намекая на охотничьи намерения. Взгляд его нацелен на гирлянду, красиво висящую на шторе. Прыжок! Александр ловко перехватывает Севу в полете. «Попался!» — держит на вытянутых руках. Сева извивается, как толстенький рыжий червяк, с угрозой рыча и пытаясь лягнуть. Забираю у него из рук, тут же успокаивается. По телеку начинает бить куранты. «Загадывай желание», — подмигивает мне Александр. Разливает остатки шампанского по бокалам. Вкладывает мне в руку бокал. «Опять шампанское?» «Наташа, беги!» Чокаемся. Еще несколько часов назад я бы наверняка загадала какой-нибудь позорный армагеддон на головы мужа и Анаит. А сейчас смотрю на совсем другого мужчину и, простите меня, все боги женской гордости, хочу за него замуж.